Живой букварь. Нас в любое время года учит мудрая природа. Птицы учат пению, паучок — терпению. Пчелы в поле и в саду обучают нас труду. И к тому же в их труде все по справедливости. Отражение в воде учит нас правдивости, учит снег нас чистоте, солнце учит доброте. Каждый день зимой и летом дарит нас теплом и светом, и взамен ни у кого не попросит ничего. У природы круглый год обучаться нужно. Нас деревья всех пород, весь большой лесной народ учат крепкой дружбе.